Глава 14. Добровольная сандружина имени Максимилиана Волошина. Дни кровавого октябрьского путча 1993 года люди разных воззрений, разного возраста, разного рода деятельности создали добровольную сандружину. Их объединило нежелание участвовать в бойне ни на одной из сторон и стремление помочь любому из пострадавших, какую бы политическую точку зрения тот не отстаивал. Подобную позицию в годы Гражданской войны исповедовал поэт Максимилиан Волошин, в честь которого и назвали организацию. Дружинники без обширного врачебного опыта и с минимумом медикаментов оказывали первую помощь раненым. Источник текста. Леонтьев. Дневник одной сандружины. Идея создания добровольной санитарной дружины родилась спонтанно, как реакция на начавшееся избиение ОМОНом людей на улицах Москвы. Ее организовали политически ангажированные молодые люди, преимущественно левых убеждений, осуждавшие антиконституционный переворот, но не захотевшие разделить баррикады с неофашистами из РНЕ, баркашевцами и коммунистическими реваншистами. Петр Рябов, тогда аспирант, активист Конфедерации анархо-синдикалистов, сейчас кандидат философских наук, доцент, общественно-политический деятель, говорит: «Выйдя 2 октября в 3 часа дня со станции метро Смоленская, я увидел несколько сот людей, деловито и сосредоточенно сооружавших баррикады на узком пятачке Садового кольца, между перегородившим улицу с обеих сторон цепями милиционеров в касках и со щитами. Люди, бывшие здесь с утра, рассказывали, что около полудня 2 митинга сторонников Верховного Совета были жестко разогнаны ОМОНом. В ответ в ОМОНовцев полетели камни, а улицу перегородили баррикады, значительную часть которых составляли подожженные деревянные ящики. Громадные клубы черного дыма и языки пламени поднимались к небу и были видны издалека. «Бросайте больше ящиков и досок в костер», — сказал кто-то из повстанцев и добавил с почти суеверным почтением. «Это пламя видят депутаты и закон из окон осажденного Дома Советов». Погромов и битых видели не было. Кажется, разгромили только один американский павильон на выходе с Арбата, там, где теперь шел непрерывный 2000-й митинг. У микрофона смеялись и знакомые лица – Анпилов, Константинов. Потом, к вечеру, громко врубили песни Талькова. Но в целом было довольно спокойно. Сотни людей молча, сосредоточенно и целеустремленно сновали туда-сюда, перетаскивая железяки и доски. Пьяных почти не было, хотя организованных групп боевиков не было заметно, равно как и явных начальников. Баррикадники работали слаженно и организованно. Чувствовалось, что они готовы драться до конца. Сказалась, вероятно, неделя жестких стычек с милицией и ОМОНом. Хотя я и не испытывал к баррикадникам особых симпатий, но тут проникся к ним некоторым уважением. Такой атмосферы серьезности и подлинности происходящего мне почти не приходилось встречать раньше на многочисленных мероприятиях эпохи перестройки. Около половины 5 вечера появились мои товарищи по сандружине, и мы вместе взялись за организацию медпункта. Начинали, что называется, с нуля. 5 человек, не имеющих ни элементарной медицинской подготовки, ни медикаментов. Но очень быстро и неожиданно дело пошло на поправку. К сандружине присоединились несколько новых товарищей. Люди поблизости стали давать деньги на импровизированный медпункт, аптечки. Раздобыли воду, перевязочный материал, спирт. Над покинутой продавцом коммерческой палаткой повесили флаг с заранее шитым красным крестом. Старшим в дружине был признан Ярослав Леонтьев. Окончательное оформление санитарная дружина получила, когда к ней присоединились студент-юрист Стас Маркелов, сотрудница исторической библиотеки Ольга Трусевич, сейчас сотрудник правозащитного центра «Мемориал», несколько анархистов и представители оппозиционного меньшинства Демсоюза, внутрипартийной оппозиции Валерии Новодворской. Наутро придумали название «Добровольная сандружина имени Максимилиана Волошина», вспомнив о том, как коктебельский отшельник во время гражданской войны в Крыму помогал попеременно то белым, то красным. Разные люди собрались в дружине. Партийные, беспартийные, социалисты, анархисты, мемориальцы и даже одна комсомолка Ира Федорова из Российского коммунистического союза молодежи Игоря Малярова. В основном те, кто не поддерживал ни одну из воюющих сторон в борьбе за власть, но не желал остаться равнодушным к начинавшемуся братоубийству. Не менее пестро выглядела дружина и по национальному составу. Русский, армянин, еврей. Самым младшим было по 16-17 лет, самому старшему 40 с небольшим. И еще одна характерная деталь – это то, что приблизительно половина сандружинников готовилась защищать Дом Советов в августе 1991 года. Александр Соколов, сейчас кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского университета, возглавлял тогда отряд медиков. Ярослав Леонтьев дежурил в самом здании на телефонах в Комитете по правам человека Верховного Совета, возглавляемого Сергеем Ковалевым, снабжая информацией коротковолновое радио Белого дома. Петр Рябов, анархист Сергей Широнин, социалист-народник Дмитрий Лозован находились на баррикадах. Своей штаб-квартирой сандружинники решили сделать здание мемориала в Малом Каретном переулке, поскольку разделяли позицию, занятую его правозащитниками, составлявшими своеобразное оппозиционное меньшинство проельцинскому правлению мемориала. Профессиональными врачами Сергеем Григорьевым и Андреем Ершовым, один из которых участвовал в боевых действиях в Афганистане, а другой побывал на войне в Таджикистане, а также еще одной женщиной-врачом и выпускником фельдшера медицинского училища, дружина пополнилась уже в ходе начавшейся кровавой бойни. Еще один медик, лично знакомый врач из бригады скорой помощи, приглашенный в санитарную дружину целенаправленно, проводил выходные на даче и не успел добраться к месту событий вплоть до понедельника 4 октября. Впрочем, поначалу настроение у всех было благодушное. Ожидали драк с ОМОНом, дубинок, водометов, в крайнем случае газа черемуха. Но даже в страшном сне никто не мог предположить, какие масштабы примет малая гражданская война в столице и сколько крови будет пролито. Ярослав Леонтьев, тогда аспирант, активист товарищества социалистов-народников, сейчас доктор исторических наук, профессор, член Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», вспоминает: «Меня избрали старшим в санитарной дружине, ввиду того, что у меня был опыт службы в армии в качестве сержанта. Моим помощником стал социалист Дмитрий Лозован, также служивший в армии сержантом. Еще до того, как на нашем участке появились первые раненые, мы приступили к развертыванию полевого медпункта. Между прочим, как раз напротив ступенек мэрии, того самого места, где в августе 91 года трое наших дружинников собирались сражаться на баррикаде под черно-красным знаменем анархистов. Теперь же мы стояли под белым флагом с красным крестом. Одни сортировали медикаменты, другие подносили воду. В доме, во дворе которого мы расположились, находилась аптека. В случае необходимости предполагалось вскрыть ее. Первую помощь мы начали оказывать на пострадавших в столкновениях на Крымском мосту и на Садовом кольце в районе Зубовской площади, причем как демонстрантам, так и противной стороне. Неподалеку от Смоленской площади, сцепившись вместе с дружинниками из Трудовой России, мы не допустили самосуда над офицерами милиции, находившимися в штабном автобусе. Как раз во время развертывания медсанбата на противоположной от Белого дома в стороне Нового Арбата началась перестрелка с засевшими в здании мэрии. Тут первый раз над нами просвистели пули. Сразу же после захвата мэрии я поспешил туда за водой в гаражное помещение. Перед этим попросил через репродуктор Дома Советов откликнуться добровольцев-врачей. Трое таких врачей немедленно откликнулись и поспешили присоединиться к санитарной дружине. Вокруг царило всеобщее ликование. Мимо меня провели колонну пленных или перешедших на сторону парламента, в толпе говорили разное, солдат срочной службы. Люди с автоматами в руках садились в машины, отправлялись в Останкино. Рядом промелькнули врач-наблюдатель от мемориала «Соколов» и наши волонтеры-анархисты Ник и Хэт, работавшие автономно от нас. Они уехали с повстанцами. Взяв несколько санитаров и фельдшера Женю, я повел их в мэрию. Здесь распоряжались какой-то генерал, и баркашовцы в черной униформе. Одному по его просьбе была оказана помощь, наложена повязка на голени. Но бой уже был закончен, и вроде делать здесь было нечего. Вернувшись к уличному медсанбату, занялись его обустройством. Вывесили плакаты. «Врачи, здесь нужен ваш профессиональный опыт». Откуда-то взявшейся красной краской нарисовали на углу дома несколько крестов. В то же время часть дружинников и приставшие к нам медики выразили желание отправиться в Останкино. 4 человека, включая меня и фельдшера, остались дежурить на медпункте. Большую часть медикаментов догадались захватить уехавшие. Ситуация разворачивалась непонятно и стремительно. Никакой информации о происходящем в городе не было. Начало темнеть, и мы решили развести костерок. Я заглянул в 20-й подъезд Дома Советов, где также помещался медпункт. Потолкался около здания и получил для сандружины паёк, черный хлеб и консервы. Первый раз за день перекусили. Потом кто-то сообщил, что группа комбатантов, определение, примененное историком и политологом Тарасовым, отправилась к зданию Минобороны на Арбате. Решили съездить туда. По дороге на проспекте подобрали избитого в кровь парня. Он объяснил, что на него напали мародеры. Довезли его до Арбатской и отвезли в стационарный пункт медпомощи. Милиционеры, дежурившие в метрополитене, пребывали в таком же неведении, как и мы, и растерянно расспрашивали, чья власть в городе. Подошли к Пентагону. Там действительно стояла группа человек в 100-150 с имперскими и красно-синими РСФСР знаменами, но все было тихо. Перекурили вместе с ними и отправились во свояси. Вернулись на медпункт, однако наших дружинников, поехавших в Останкино, все еще не было. В 18:00 семеро членов сандружины, захватив флажок с красным крестом и рюкзак с перевязочными средствами, уехали в Останкино. Когда они добрались туда, там царила радостная эйфория отказавшейся близкой победы, так как в тот момент наши товарищи были чуть ли не единственной организованной командой. В некоторых отрядах боевиков, разбившихся на десятках, имели свои санинструкторы, то к ним присоединилась еще пара врачей. Когда начался бой, действовали тройками – врач-санинструктор и 2 санитара. Квартира Стаса Маркелова, жившего неподалеку от телецентра, была превращена во временную штаб-квартиру сандружины. Ребята ненадолго заглянули туда, а когда вернулись обратно, у телецентра вовсю уже кипел бой. Оставшиеся на месте Андрей Ершов и Ольга Трусевич видели, как по стеклянным дверям был произведен выстрел из гранатомета. И сразу же, без паузы, точно этого и ждали, частые автоматные очереди начали косить людей. Пальба периодически стихала и возобновлялась каждые 5-10 минут. Около пруда в парке стояли БТРы, долгое время создававшие вид, что соблюдают нейтралитет. Но потом они внезапно открыли шквальный огонь с тыла по оказавшимся в западне людям. Сначала дали очереди поверх голов людей по центру, а затем стали бить на поражение и скосили многих. БТРы шарили фарами по темному парку и, нащупав лучом человека, поливали его пулеметным огнем. Станислав Маркелов, тогда студент, активист фракции левых социал-демократов Социал-демократической партии России, впоследствии адвокат, убит неонацистами в январе 2009 года, говорит: «Мы старались не попасть в зону огня. Когда замечали раненых, они кричали: „Врача! Врача!“ Приходилось бежать в ту сторону. Скольким людям оказали помощь? Никто из них не подсчитывал. Раненые исчисляются десятками, но тогда, понятное дело, было не до счета. В основном мы помогали гражданским лицам. Немногочисленные боевики в случае ранения отвозились на автобусах к Дому Совету, там у них был свой медпункт. Наш санитар Володя Савельев на пару с одним участником вывез из зоны огня в институт Склифосовского несколько тяжело пострадавших. Владимир Савельев, тогда рабочий типографии, активист партии труда, сейчас офицер полиции, сотрудник информационного центра. Когда началась стрельба, нам закричали, что есть раненые. У нас были носилки, и мы принялись им помогать. Вокруг народ стал разбегаться. Вооруженных боевиков было очень мало. По телецентру ответный огонь вели 10 или, может быть, 15 автоматов от силы. Раненых отвозили в Склиф. Первый человек, которого мы привезли, оказался мертвым. Говорили, что он был одним из тех, у кого было оружие. Остальные, которых мы привезли, не были боевиками. Это были безоружные ребята, студенты. Среди них был корреспондент французского фотоагентства Владимир Сычев, был студент из МГУ, с биологического факультета, и еще несколько, фамилии которых я не запомнил. В Останкино шла непрерывная стрельба, в темноте летели трассирующие пули. Люди, в основном молодежь, прятались около оград, идущих вдоль улицы Королева к телебашне. Мы видели, как туда подъехала БТР, разрушив баррикаду, которая, как я слышал, была сооружена по приказу Ильи Константинова против войск, шедших на подкрепление к осажденным. У меня была повязка с Красным Крестом, и поэтому нас пропускали. Нашу машину уже знали. Потом нас стали останавливать, говоря, что из целицентра уже стреляют по скорой помощи. В это время вернулись два парня в белых халатах, которые оказывали помощь, и подтвердили, что идет прицельная стрельба по тем, кого хорошо видно, то есть по санитарам. Утром 4 октября сандружинники собрались снова. Добирались до здания мемориала долго, поскольку метро работало с большими интервалами, и поезда проскакивали, не останавливаясь, ряд станций. Центр Москвы жил обычной будничной жизнью, только Тверскую улицу перегородили баррикады сторонников президента, а со стороны Садового кольца доносились глухие раскаты шедшего там боя. Разбившись на пары, так было больше шансов просочиться незамеченными, двинулись в сторону Нового Арбата. Переулками вышли на перекресток с улицы Чайковского. Везде громоздилась бронетехника, бегали стрелки в касках и бронежилетах, стрелявшие снизу вверх, по засевшим на чердаках снайперам. Время от времени слышался грохот со стороны Дома Советов и набережной. Пройти сквозь оцепление удалось лишь двум сандружинникам – Станиславу Маркелову и его школьному другу Павлу. Причем они пробирались туда на вражеском автобусе, прикинувшись ярыми сторонниками президента. На ходу они переагитировали каких-то возмущавшихся расстрелом из танков ельцинистов и дальше продолжали действовать как санитары в составе второго отряда медицинской помощи. По мнению Маркелова, второй номер был взят по причине первичности дружины имени Волошина. Когда утром 5 октября сандружинница Ольга Трусевич пришла на Краснопресненскую набережную, здесь еще лежали неубранные трупы. Знакомые ребята сообщили ей, что добровольцы-врачи и санитары вынесли с первого этажа из здания парламента около 70 раненых и 30-40 трупов. Тела убитых и умерших от ран складывали на набережной возле магазина автозапчасти. Другая часть сандружины достигла подступов к Дому Советов со стороны Дружинниковской улицы. Здесь также лежали еще не вывезенные в морг тела убитых с покрытыми лицами. Повстречавшийся сандружинникам в патруль произвел тут их наружный осмотр и символически отобрал у Ярослава Леонтьева защитную сумку с противогазом, полученную им в Доме Советов в ночь с 20 на 21 августа 1991 года.